Глава 14. 1000 доз. Всего 50 ящиков по 20 фляжек каждый. А шо устроили? Из боевой повозки пехоты выскочили 40 пехотинцев. 30 зачем-то взяли фуры в кольцо. И 10 бедолаг принялись перетаскивать ящики в казарму. Ведьмы велели пока сразу заносить в операционную. Я прошел на губу, растолкал пяток зомби и с ними вместе направился в подвал с золотом. Сначала сам вытащил 150 килограмм из кромешной тьмы в коридор. Потом каждый с мешком, я тоже, прошли в приемную в башне. Сложили мешки у стенки, вышли во двор. Почти стемнело. Я, вдохнув вечерней прохлады, взглянул на первые звездочки и направился к Дреду и Рене. «Золото готово», — сказал я. «Зелье тоже перетащили», — ответил Дред. «Только ты ж говорил, что 150 фляжек освободишь сразу. Я подожду». «Примерно 150», — поправил я. «Фиг еще знает, сколько получится воскресить. Может, у кого головенка потерялась, запасных нет». «Ну, пойдем посмотрим», — проговорил сеньор. «Один пентик у каждого оживляемого мертвеца должен коснуться. Правила такие». В операционной ведьмы складывали пазл из фрагментов. «Не его эта башка, давай другую», — скомандовала Трикти, бросив Фло голову, как арбуз. Фло стояла у кучи оторванных голов и конечностей, положила пойманную голову с краю от кучки, взяла другую и бросила ее Трикси со словами: «Ну, эту примерьте!» Трикси голову поймала, приставила к туловищу. «Наоборот, блядь!» — нервно крикнула Ася, стоявшая у стола с большой бутылью наготове. «Ой!» — Трикси перевернула голову. «Ну, офигли его кверху жопой положили!» «А как еще оживлять?» — вякнула Жанна, что стояла с резиновой грушей в руках. «Клизма, что ли?» — подумал я. «Вроде голова подошла», — задумчиво проговорила Ася, поливая из бутылки шею мертвеца. Мертвая вода пузырилась, как перекись, впитывалась, поднялся клуб пара. «Теперь посмотри там левую руку», — скомандовала ведьма. «Отличишь от правой!» «Блядь, на себе не примеряй, давай сюда!» Рука удачно приросла под действием мертвой воды. «Чудеса! Ну, кто бы мог подумать, что какая-то фигня так действует!» — воскликнул я. Ко мне разом обернулись ведьмы, рейнджеры и даже Рене с Дредом. После значительной паузы Трикси вкрадчиво заговорила. «Мертвая вода — фигня тебе?» «Некрос — фигня!» — она сорвалась на крик. «Да это, сука, жизни! Смерти нескольких человек, чтобы приделать обратно тупую солдатскую бошку!» «Ну, хоть какая-то польза», — пробормотал я, пожав плечами, и тоже повысил голос. «Хули уставились? В другом мире они бы просто сдохли, и все!» От меня отвернулись. Ведьмы, как ни в чем не бывало, продолжили возню с мертвецом. Пия спустила с него штаны. Жанна вставила клизму и уверенно сжала грушу. Солдатик рипнул, застонал и задергался. Рейнджеры удерживали его на столе. «Иди, коснись его», — подсказал Дред. Я сделал несколько шагов к столу. От головы и руки еще шел пар, и как-то неправильно показалось касаться колдовством приделанных частей. А вдруг они не считаются? Хлопнул солдатика по ягодице. Ведьмы снова на меня дружно посмотрели, на этот раз удивленно. «Теперь скажи ему, что ты его господин», — насмешливым тоном проговорил сеньор. «Я твой господин, боец», — пробормотал я. «Да, сеньор», — промычал солдатик, неуклюже натягивая штанишки. «Клянусь служить тебе до смерти». Ведьмы помогли ему сесть, слезть со стола. Чивагор проворчал. «Иди пока во двор, подыши воздухом». «А ужин когда?» — спросил воин с вызовом. «Когда всех подымем», — ответила Трикси. «Тебе час после воскрешения нельзя есть. Вырвет. Иди, не задерживай». Рейнджеры укладывали на стол следующего мертвеца с оторванной головой, но, к счастью, с руками и ногами. За ним оживили двоих с головами, но без рук. Потом несколько одноруких, а за ними троих одноногих и одного без обеих, прям по жопу оторванных ног. С ним провозились меньше всех. Сразу нашли в куче две одинаковые ноги. Ну, пиздец же просто, не Настя. Она специально, что ли? — Это рейнджеры, — возразила она мысленно. — Смотри, ноги отрублены. «Они тоже хороши», — согласился я. Закончили с покалеченными, настала очередь зомби. Вызвал всех, приказал выстроиться в очередь в коридоре, заходить по одному, спускать штаны и ложиться на стол мордой вниз. Я сначала каждого освобождал. Ведьмы делали вливание, зелье воскрешения, а рейнджеры держали, чтоб со стола не упал. Боец натягивал штаны, я жал ему руку и поздравлял с новым контрактом. Он восторженно выражал радость, спрашивал, когда будут кормить, и шел во двор. Валера наблюдал за всем этим с мертвым, но тем не менее печальным лицом. — А ты что стоишь, как неродной? — спросил я. — Иди на стол. — Ему не поможет, он же не солдат, — проговорила Пия. — Зелье действует только на тех, кто погиб, выполняя присягу. — Да и если б подействовало, — грустно сказал Валера. — Нахера мне солдатская жизнь? Чтоб потом отдать хрен пойми за что? Не хочу я клясться служить до смерти. Лучше быть уже мертвым. — Но ты ведь и так служишь мне, — возразил я. — Я просто ничего не могу с этим сделать, — ответил зомби. — Но клясться? Увольте! — У зомби особенная гордость, — усмехнулся Рене. — У каждого особенная гордость, — резко заявила вроде бы безучастная Настя. — И у живых, и у мертвых она либо есть, либо это чмо беспонтовое. А мы все молчаливо с ней согласились. Наконец зомби кончились. Уже живых бойцов Чивагор организовал на переноску трупов из мертвецкой комнаты. Процесс воскрешения шел шибко и тормозился только из-за меня. Мою роль передать нельзя. Когда солдаты оживили уже достаточное количество, Чивагор назначил караулы на башне, охраны в приемную и резерв. Остальным выносил устное порицание за внешний вид и тут же наказывал строевой подготовкой. Бойцы получали клизму с зельем, оживали, давали мне присягу, интересовались, когда ужин, и выходили во двор, где получали за раздолбайство выговор и присоединялись к колонне, марширующей строевым шагом. Ну и что с того, что Чивагор эльф? Военные — это состояние души. Воскрешенные солдаты маршировали в свете факелов коллег, солдат Дреда, что взирали на них с пониманием и ласковыми насмешками. Наконец к Дреду подошел боец и доложил, что им вернули 137 пустых фляжек. — Рассчитаемся? — спросил сеньор. — Контракт приготовил? — задал Рене встречный вопрос. Дред обернулся к нему, хват спокойно встретил его взгляд. — Ну, желаю тебе не ошибиться в выборе, — проворчал Дред, отводя глаза. Он подошел к своему экипажу, три раза ударил по двери. Дверца открылась, вышел небольшого роста лысоватый субъект в партикулярном платье с папкой под мышкой. «Мой поверенный», — представил его Дред. «Прихвати пяток бойцов», — сказал я, направляясь к центральной башне. Сеньор гаркнул. «Отделение Альфа, за мной!» К нему рубленным шагом приблизился десяток бойцов. «Альфа, блядь, вот понторез!» Я только хмыкнул на это, не меняя аллюра, продолжил путь. Зашел в башню, снял с крючка фонарь, зажег от знака, прошел к конторке секретаря. Ко мне приблизились Рене и Дред со своим деятелем. Солдатики столпились у порога. — Значит, из 30 000 отнимаем 137, помноженное на 20, — уточнил я. — 27 260, — проговорил поверенный. — Сейчас проставлю в контракте. — 5 мешков пока забирайте, — сказал я сеньору. Он махнул рукой. 5 солдат взяли по мешку и пошли на выход. Я взял мешок, поставил на конторку, надорвал. — А это точно мешки гильдии? — недоверчиво спросил Дред. — Точно, — сказал я. — С Рене получали, у него спроси. И принялся отсчитывать 2260 монет. — Что не так? — проговорил Рене. — Так мешки гильдии вроде руками не рвутся, — растерянно сказал Дред. — Смотря чьими руками... — серьезно ответил Хват. — Этот парень при мне оторвал крылья демону. — Правда, что ли? — воскликнул здоровяк, толкнув меня слегка в плечо. — Блядь, сбился! — воскликнул я. — Рене, сам тогда считай. — 1316, — проговорил поверенный. Он пересчитывал за мной. — Ну ладно, — согласился я и продолжил отчет. — Сумма, — сообщил деятель. Он достал из внутреннего кармана пиджака мешочек и принялся сгребать в него монеты. Сгреб, затянул шнурок и открыл папку. — Ручка есть? — спросил поверенный. «Да хрен его знает», — проговорил я, оглядывая конторку. «Старый секретарь сегодня помер, зомби загрыз». «Ага». Я открыл ящик и сразу обнаружил футляр с несколькими самопишущими перьями. Выбрал с фиолетовыми чернилами, подал поверенному. Он проставил сумму в договоре и передал ручку Дреду. Тот размашисто расписался, вернул мне ручку и отступил от конторки на шаг. Я посмотрел контракт. Забавный документ. Владетель, сеньор Дред, осознавая всю ответственность, в уповании на благородство помыслов Виха, свободного лидера, передает ему зелье воскрешения на сумму 27 260 золотых в количестве 1000 полных фляжек, с тем, чтобы он, следуя традициям славных владетелей, вознаградил возвращением к жизни честно выполнивших свой долг солдат. Я подписал документ, и тут же появились строчки сообщения. «Мегамыслимаг плюс-плюс приветствует вас». «Вы подписали договор, написанный на бумаге с заговором истинности третьей степени и признанный официальным владетелем, официальным свободным лидером. Ваш статус отныне пожизненный. В случае применения заклинания смерти отсрочка возобновляется автоматически. Заклинание жизни второй шанс вы уже однажды использовали. Вы были предупреждены о последствиях своего решения и не отступились». Сила духа 85. Одержимость вашего демона 316. Вы воскресили 137 солдат третьего уровня, атакующая пехота, 80 копейщиков и 57 лучников. Могущество плюс 1370. Итого 7380. В распоряжении банды 863 порции зелья воскрешения. Лидерство плюс 863. Итого 1863. Блин, а клан? У моей банды есть название. Ну, мы пойдем, — проговорил Дред. Давайте, — ответил я. Сеньор и деятель с папкой под мышкой и мешком золотых в другой руке направились на выход. Рене остался стоять. Дред обернулся и у дверей сказал. Если что, Рене, заглядывай. Обязательно, — проговорил Хват. Они ушли в сопровождение своих солдат. Я молча протянул Рене руку. Он крепко сжал мою ладонь. Мы постояли молча. Рене в сторону проговорил. «Ну, ты обещал какие-то ограбления и катакомбы еще». «Катакомбы не обещал», — внес я серьезную поправку. «Я на них просто надеюсь», — сказал он. Я отправил Рене к девчонкам спросить, как обстоят дела с ужином. А сам с почетным мешком золота поднялся в свой кабинет, почесал затылки, подошел к тайнику и махнул рукой. Положил мешок, достал сумку и сложил обратно ассигнации и мешочек с монетами. Закрыл, запер энергетическим воздействием. Посмотрел на дверку с сомнением. Ни за что не поверю, что у Валеры нет запасных ключей. И не то чтобы я боялся, что зомби может меня внести. Легко ведь оставить огненного элементаля. Просто очень не хотелось терять такого исполнительного начальника АХЧ. А мои огненные — это кремация без вариантов. Я непроизвольно попробовал закрыть замок потуже. По дверце побежали черточки фиолетовых разрядов. Появилось сообщение модулятора. «Поздравляем! Вы освоили новое применение управляемого разряда — энергетическое блокирование механизмов». Заблокированные механизмы никоим образом не привести в действие, пока не будет снята блокировка. О том, как снять блокировку, вы можете узнать опытным путем или в гильдии разума. Последнее предпочтительное. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Да что тут думать. Заряд в замке я чувствую. Надо просто его забрать. Поздравляем! Вы освоили новое применение управляемого разряда. «Энергетическое разблокирование механизмов. Мы все равно ждем вас в гильдии разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона». «Работает. А если заблокировать и добавить еще заряд?» «Так, опять фигня какая-то. Огонечки побежали». «Поздравляем! Вы освоили новое применение управляемого разряда «Двойное энергетическое блокирование». Заблокированные механизмы никоим образом не привести в действие, пока не будет снята блокировка. При попытке снять двойную блокировку, как обычную, наносится энергетический удар. Пожалуйста, сами не забывайте, как блокировали замки. Хотя вам-то лишняя тысячонка вольт похуй. Поэтому мы не теряем надежды увидеть вас в гильдии разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. А если еще? Я добавил разряд. Нифига даже огонечков нет. Может, мало добавил? Так, ну еще получи. Сука, и модулятор, падла, не гугу. Ладно, последний раз. Поздравляем! Излишнее энергетическое воздействие породило аномалию типа шаровая молния. В данный момент аномалия находится внутри вашего тайника. Осторожно! Аномалии этого типа не изучены и неуправляемы. Что с ними делать, хазы? Рекомендую вам просто забить на этот тайник, ведь главное сокровище всякого разумного существа — жизнь и немножко мудрость. Существенно пополнить сокровищницу вашей мудрости вы можете в ближайшее время, просто посетив гильдию разума, чем, несомненно, продлите свою жизнь. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Сами вы, существа, кто это писал, забить на такую кучу бабла? И главное сокровище, вообще-то, опыт. Я решительно снял блокировки, отомкнул замок и открыл дверцу. Симпатичный такой оранжевый шарик с фиолетовым ореолом дружелюбно потрескивал и чуть подпрыгивал. «Шарик-хуярик», — вспомнился мне детский анекдот. Я протянул к нему руку. Он перестал прыгать и как будто испуганно приплющился. «Хочешь еще электричество?» — спросил я ласково. Он нерешительно протянул к моей ладони бледно-синие ниточки. Коснулся кожи, появился встречный фиолетовый поток. Хуярик заметно увеличивался в размере, засиял ярче. Бледно-синие нити сгустились, стали похожи на прическу. Я почувствовал волну детского восторга и благодарности. Осторожно двумя пальцами погладил волосы. Вот и хватит тебе пока. Сиди тут, не шали. Если полезут чужие, бей током, а я потом тебе дам еще много вкусного электричества. Малыш снова запрыгал с легким потрескиванием. Кажется, он меня понял. Я закрыл дверцу и замкнул замок. Только собрался заблокировать. Сквозь дверцу просочился хуярик и повис в воздухе, зараза, напротив моего лица, подпрыгивая и потрескивая. Вот как он прошел через стенку? Наверное, плазменный сучонок. Кстати, хуяриком его звать как-то неловко. Почему-то кажется, что это практически ребенок. Пусть Ху будет фамилия, а Ярик — имя. — Ярик, — заговорил я ласково, — ты хочешь поиграть? Он запрыгал в воздухе интенсивней. — Давай я буду тебя ловить, а ты убегать, — спросил я. — Ну, не шашки же предлагать шаровой молнии. Я попробовал его схватить. Шарик отлетел чуть в сторону. Новая попытка. Он легко уклонился. Я подключаю вторую руку, плавно увеличиваю темп. Сам почти не различаю своих рук. Ярик носится без остановки, оставляя за собой бледно-синий след. — Леха, иди ужинать! — прозвучал в голове голос Насти. — Сейчас! — подумал я в ответ. Строго посмотрел на шалуна. Шарик разом остановился, завис, лишь чуть подергиваясь в стороны. — Ярик, мне сейчас нужно уйти, — заговорил я строгим голосом. — Тебя никто не должен увидеть. Ты секретная-пресекретная страшная тайна. Пацан заметно надулся от чувства собственной значимости. — Спрячься в тайник, и всех чужих, кто туда заглянет, бей током, — пафосным тоном отдал я приказ. — Ты будешь секретной-пресекретной страшной тайной на секретном-пресекретном самом важном посту. Парня еще сильнее расперло от гордости. Ореольчик покрылся бордовыми пятнами. — А когда я приду снова, дам тебе много вкусного электричества, — — сказал я добрым голосом. Ярик запрыгал в воздухе от восторга. — Прячься, я скоро вернусь, — попросил я шаровую молнию. Аномалия, послушно потрескивая, прошла сквозь дверцу и скрылась в тайнике. Я не стал блокировать замки. Интересно же, у кого еще есть ключи? Вышел из кабинета и направился в казарму. По дороге я привычно размышлял о том, что опять куда-то иду и размышляю, а в дневнике об этом не написал ни слова, хотя и собирался. Правильно написал автор, что автор должен быть скромным. Ладно, пусть мне достался нескромный. Кто б другой стал писать о такую галиматью? Скажем, нормальный автор обязан быть скромным. Муки его творчества читателя волновать не должны. Вот, значит, пора подумать о жизни. А в остальном все чудесно. Вдобавок к магии успешно осваивается управление зарядами, блокировка механизмов, Ярик просто угарный, еще и усиление оргазма. Керри собиралась у меня ночевать. Интересно, как подействует на человеческую девушку. Кстати, а сколько у меня осталось зарядов? Ням-ням-да. Пора заглянуть в гости к Вове, повидать Васю. Хотя вряд ли меня снова к нему пустят. Скорее всего, он еще не восстановился, если у него в жопе не ядерный реактор. Тыщенка вольт-разрядик, по словам модулятора. А Вася херачил меня, как сваркой резал. В казарме сразу пошел в комнатку ведьм. Рейнджеры принесли кастрюли, разливали и раскладывали по тарелкам, помогали девушкам накрывать стол. Чивагор как комендант, я как сеньор, Рене как друг и гость сеньора и Настя в качестве демона сеньора. Просто сидели на стульчиках, благосклонно поглядывая вокруг. Я вслух оценил скатерть, занавески на окнах, уютный светильник и спросил, осталось ли в корзинке что-нибудь из моих свадебных подарков. Мне бы не помешало в кабинете хоть одна вещь с заговором тишины. «Нафига тебе в башне?» — буркнула Ася, раскладывая ложки. «Керри должна приехать», — смущенно сказал я. «А у нас тут 200 с небольшим живых солдат», — проворчала Трикси. «Ужинают пока». Нажрутся и будут всю ночь пердеть и храпеть хором. Да уж, с зомби в быту все-таки намного проще. Вот считай, в каждую солдатскую спальню нужно хотя бы по одной вещичке, — заявила Фло, усаживаясь за стол. А лучше по две. Подарочки тебе ж дарили обычные, не рассчитанные на казарму. И хорош уже себе льстить, — проговорила Настя. Я, если что, здесь с девочками сплю. Да, — ухмыльнулся я. Ну и ладушки. И приступил к ужину. Тетка на кухне хорошо знает свое дело. Кстати, а почему на гарнизонной кухне готовят солдаты? Эту дискриминацию нужно прекращать. Хотя бы, чтобы постовые не пытались отбирать у проезжих нормальную еду. А в дверь постучали, в помещение вошел пехотинец. Нашел взглядом Чивагора и, поедая глазами начальство, принялся докладывать. «Господин комендант, задержали нарушителей». Оказали сопротивление и кроют матом. Требуют позвать господина сеньора. Разрешите позвать? — Разрешаю, — ухмыльнулся эльф. — Господин сеньор Вих, задержали нарушителей. Оказали сопротивление, кроют матом и требуют вас. Коменданту о происшествии доложено. — Правильно докладено, — проворчал я, вставая. Ведьмы прыснули, а солдатик с готовностью поправился. — Так точно, сеньор, докладено коменданту. — Ты тоже вставай, — сказал я Чивагору. — Комендант, блядь, какие нахуй нарушители? Я ж запретил останавливать. — Они сами, сеньор, — влез солдатик. — Иди уже, — велел я. Во дворе увидел бричку дяди Власа и большой ярко раскрашенный фургон. Дядя Влас, Керри и трое бородатых низкорослых кряжистых субъектов, похожие на гномов, оказывали сопротивление, пока лишь в устной форме, но слишком эмоционально и явно были настроены на большее. Гномы стояли с топорами, дядя Влас с дубиной, а Керри и голыми руками много умеет. Десяток солдат обступили их полукругом, угрожающе наставив копья. — Всю смену арестовать, — сказал я Чивагору. — До утра на гауптвахту, там как раз свободно. Найди Валеру. Проводит. «А за что?» — уточнил комендант. «Блядь, рожи мне не понравились!» — прорычал я, еле сдерживаясь. «Уважительная причина!» — согласился он покладисто и направился обратно в казарму. «Отставить! Вольно!» — гаркнул я. Бойцы оглянулись, подняли копья. Я, нарочито не глядя на солдат, подошел к компании. Вы извините, ребята встретили, как привыкли. Дядя Влас опустил дубину, гном — топоры, а Кэрри улыбнулась и проговорила. «Да я так и поняла». «Вот гномы взялись тебе помочь», — заговорил дядя Влас. «Хотя бы 20 монет. Авансу бы им». «Сейчас схожу в кабинет, пусть пока готовят оборудование», — ответил я. «А вас прошу за мной». Гномы направились к своему фургону. Я повел Власа и Кэрри в комнатку ведьм, попросил их покормить чем-нибудь и заодно обсудить, как шариками и плакатами улучшить образ нашей крепости. «Кстати, договорилась о заметке?» — уточнил я у Кэрри. «Договорилась», — сказала она, пережевывая пирожок. «Но с условием. С меня большая статья о захвате поста и...» Она несмело добавила, искательно взглянув мне в лицо. «И твое интервью». «Интервью потом обсудим», — пообещал я, направляясь к дверям. На выходе из казармы пропустил колонну арестованных караульных, руки за спину, шаг вправо-влево, самовольный писк или громкое сопение. Рейнджеры пинают без предупреждения. У некоторых солдатиков на лицах свежие гематомы. Во дворе гномы выпрягли лошадок, отвели к нашей коновязи. Фургон откатили немного в сторону, чтобы не мешал проезду. Открыли дверцы, вытаскивали ящики, тянули шланг. Я одобрительно хмыкнул и степенно прошел в башню. Поднялся по лестнице к себе в кабинет, подошел к тайнику, отомкнул замок, открыл дверцу и получил болезненный разряд от Ярика. «Это же я!» — воскликнул я. «Ох, не узнал, что ли?» Ярик только потрескивал и радостно подпрыгивал. «Ладно», — сказал я спокойнее. «Зависни пока в воздухе, мне надо монеток взять». Малыш понятливо выплыл наружу. «Ну, умница!» Я отсчитал 100 монет, чтоб с запасом, и сказал мальчу строгим голосом. «Секретный-пресекретный боец Ярик, приказываю! Секретный-пресекретный самый важный пост занять!» Шаровая молния проплыла в тайник и зависла по стойке смирно. Я двумя пальцами поглядел его прическу и прикрыл дверцу. Замкнул замок энергетическим воздействием, но без блокировки, и пошел во двор. Возле фургона собрались ведьмы, Рене, рейнджеры с Щивогором, и что-то азартно обсуждали. Даже дядя Влас смущенно мял картуз рядом с Настей в человеческом облике и что-то ей говорил. Я подошел, сразу спросил, кто у гномов старший. «Вот прими 20 золотых за датку, почтенные», — сказал я кряжестому бородачу. «А сколько всего не жалко потратить, уважаемые?» — спросил гном хриплым басом, пересчитывая в темной ладони монеты. «Наверное, 100», — ответил я небрежно. «Так давай ее сразу сюда. Чего тут разводить?» — проговорил гном, растягнув рот в улыбке. «Я ж буду не гном, если все не вытяну. А я гном. Можешь мне поверить?» «Верю», — сказал я, достав из кармана остальные монеты. «Как тебя звать, гном?» «Флином зови», — пробасил он, считая золотые. «А как тебя звать, мне вон Влас уже сказал». «Ты далеко не убегай, может, сверху что-нибудь понадобится. Я буду не гном, если не понадобится, а я гном». «Верю, верю», — прервал я его весело. «Сильно только не увлекайтесь, а то поругаемся. Характер у меня ни к черту, можешь поверить». «Наслышан», — сухо сказал гном и, сложив монеты в карман, обернулся к своим. «Ящики вытащили? А где перламутровая? Фали, мать твою троллицу, где перламутровая, сука?» «Да вот же, сбоку», — ответил ему другой гном. «Сейчас открою». Гномы надули первые шарики. Ведьмы принялись связывать их гирлянду. Флинн вытащил из фургона несколько длинных тубусов. «А это плакаты как раз по случаю открытия заведения», — хрипло пояснил он. Открыл один, вытащил скрутку и принялся разматывать прямо на булыжниках, добродушно ворча. «Орочи материалы и заговор прочности. Хоть ходи по ним, хоть костер на них разжигай. Некоторым по 100 лет уже. Аренда на день стоит золотой. За 10 монет скидка. Выбирайте». Я слегка обалдел и завис. «Ну, не разбираюсь я в живописи». «Давай я выберу», — сказала Кэрри. «А ты помогай вязать гирлянду». Ведьмы шустро приставили меня к работе вместе с Рене. Фло выдавала надутые шарики, а Трикси показывала, в каком месте привязать длинные основные нити. чередовали шарики по некой непостижимой системе, и копались мы с ниточками долго. Пока привязывали по одному, ведьмы успевали присобачить по 3-4. Я терпеливо сносил это издевательство. Необходимо быть с коллективом, пусть и не совсем. Рейнджеры, суки ушастые, удрали на башне типа охранять, а на рукожопых солдатиков никто особо и не рассчитывал. Просто держали надутые шарики, пока не понадобится. Да Ася с Валерой прихватили 5 развешивать плакаты. С ними ушла и Настя. Начали со стен казармы. Один солдатик держал банку с гвоздями и подавал другому, который залез на стремянку и забивал гвозди в стену. Настя стремянку придерживала, 3 солдатиков держали плакат. Ася светила фонарем и оценивала, как оно смотрится, а Валера всем руководил. Наконец связали 1 гирлянду. 10 солдат под командованием Фло потащили ее на стену и начали следующую. «Да что вы ебетесь!» — послышался добродушный басок. «Захуярьте красную ленту!» Я обернулся и увидел Володю, Тео и дядю Фрола с дядей Фомой. Даже не заметил, как подъехали на 2 экипажах. «Ну, конечно! Он же Вовочка из СССР!» Я с умилением воззрился на его физиономию. «Ну, не нравится красную!» — степенно высказался дядя Фрол. «Захуярьте зеленую!» «Другие предложения есть?» — спросил я серьезно. «Да Оленька передала, что готов ты», — пробасил дядя Фома. «Бери демона и поехали, делом займемся». «Каким делом?» — влез Рене. «Если это то, что я думаю, я с вами». «То самое», — усмехнулся я и позвал мысленно Настю. «С тобой уже раздался в голове ее голос». Ее слова подтверждали матерные вопли со стороны казармы. Кто-то явно ебнулся со стремянки. «Поехали, мужики», — проговорил я радостно.